Книга Неемии, глава 6. Когда дошло до слуха Санаваллата и Товии и Гешема Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота, тогда прислал Санаваллат и Гешем ко мне сказать: «Приди и сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда пристал ко мне Санаваллат, 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты, иудеи, задумали отпасть, для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем, по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский, и такие речи дойдут до царя. Итак, приходи и посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь. Ты выдумал это своим умом, ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои». Пришел я в дом в Шимаи, сына Делаи, сына Мегетавелова. И он, заперся, и сказал: «Пойдем в дом Божий внутрь храма и запрем за собою двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду. Я знал, что не Бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санаваллат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так, и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Санаваллата по сим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товиины письма приходили к ним. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шихании, сына Арахова. А сын его, Иоханан, взял за себя дочь Мешулама, сына Верехии. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня.